Глава 9. Утром мне доставляют сырники с 4 видами джемов. Поедаю их и перевожу взгляд с одной записки на другую, которую положила перед собой на столе. Первую я получила с вечерним букетом цветов. «Я пока не знаю, какие цветы тебе нравятся, поэтому экспериментирую. Эти показались ничего такими. Сладких снов, моя красавица». Вытягиваю губы и перевожу взгляд на ту, которую принесли сырниками. «Сырники на завтрак. Вот почему их же готовили на даче. Потому что ты любишь. Доброе утро, красавица». Внутри меня растекается тепло. Оно густой патокой обволакивает мои внутренности, и... Я опять улыбаюсь. Да. За мной никто так не ухаживал. Да, цветы присылали. В рестораны водили. На выставки, в кино, театр, оперу. На отдых возили. Все было. Но чтобы вот так обращать внимание на каждую мелочь, которую я люблю... Нет, такого не было. Теперь мне вдвойне любопытно, откуда он все это знает. Беру телефон и, наконец, печатаю сообщение. «Кира, откуда ты все это про меня знаешь?» Ответ приходит практически незамедлительно. «Артур». «И тебе доброе утро, красавица». «Кира, ответь на вопрос». «Артур». «Когда мужчина хочет, он найдет ответы на все вопросы». «Какие цветы понравились тебе больше?» «Чёрт, а ведь он прав. Если мужчина хочет, он может сделать так, что женщина в него влюбится за один день. Но я же не такая. Ага, и жду трамвая. Но нет, я точно не влюблюсь в Артура. Пф, я взрослая, критически мыслящая женщина. Я же прекрасно понимаю, чем такие отношения могут закончиться». «Да чем? Вон Крис уже живет с сыном нашей подруги. Арина и сама крутит с двумя друзьями сына. У всех мужчины младше на много лет, и девочкам плевать, они счастливы. Я бы тоже могла. Нет, я точно не влюблюсь в молодого парня, тем более в наглеца типа Артура. Что если завтра ему надоест, и он пойдет искать себе ровесницу? Я что буду делать? Пропитывать слезами плечи подруг? Ну уж нет, со мной такое не прокатит. Кира. Все цветы красивые». Отвечаю, чтобы не давать ему в руки оружие моего поражения. Артур. «Понял. Розы и гортензии не нравятся. Значит, будем щупать дальше». Кира. «Не надо ничего щупать. Остановись». Артур. «Знаешь, я бы сейчас тебя пощупал за всякое. Ты в чем сейчас одета? В пижамке? Или в сексе-халатике? А может, ты пишешь мне голая, проказница моя?» Кто в наше время использует слово «проказница»? Мне казалось, молодое поколение вообще не знает о существовании такого слова. Но звучит оно как-то по-особенному. Кира. «Я не стану с тобой секси-месяца». Артур. «Зря. Могла бы кончить пару раз перед работой. Но это ничего. Скоро я персонально буду спонсором всех твоих оргазмов». Фыркаю и откладываю телефон на стол. «Какой самоуверенный». Знала бы я в тот момент, что его самоуверенность оправдана и имеет под собой основание похлеще, чем моя собственная. Собравшись, еду на работу. Теперь, двигаясь по парковке к зданию университета, я начинаю оглядываться по сторонам. Подозрительно, что курьеры начинают появляться в тех местах, где нахожусь я. И ладно бы дома или на работе, но меня ведь даже в кофейне не нашли. Причем в той, в которой я бываю раз в пятилетку. Торможу, потому что начинаю чувствовать. За мной следят. Точно следят. Волоски на теле встают дыбом. Я ощущаю мурашки, которые организованной стайкой носятся по моему телу, заставляя чуть поёжиться. Кто следит? Откуда? Ладно, я понимаю, кто приказал следить. Но кто именно следит? Артур кого-то нанял или сам? Черт, у меня слишком много вопросов, и все они без ответа. Можно, конечно, самого Артура спросить, но я не хочу вступать с ним в долгую переписку. После работы, во время которой, к счастью, не было никаких сюрпризов, я еду на тренировку в зал. Сидящая на пассажирском сиденье Аля подпевает песни, звучащие по радио, а я сосредоточенно веду машину. «Слушай, я хочу в отпуск», – делая чуть тише, говорит сестра. «Надо ехать, раз хочешь. А как твоя научная работа?» «Пишется», – пожимает плечом Аля. «Но это ж не повод не идти в отпуск». «Может, дождись лета?» «У меня с прошлого года неделя висит. Ваши же с бухгалтерией долбят вместе с отделом кадров, что надо отгулять». «И что ты решила?» «Полечу к морю». «С кем?» «Одна», – заявляет Аля. «Ты же ни разу одна никуда не летала». «Пора начать. Сейчас тебя твой Артур возьмет в оборот. Забеременеет тебя, поженитесь, и все. Больше у меня нет партнера для полетов и загулов. Надо учиться самой». «Что ты такое говоришь?» Обалдеваю. «Слава богу, что я уже паркую машину, а не еду в бешеном вечернем трафике города. Иначе точно влетела бы в ДТП». «Никакого забеременеет и женить бы. Тем более с Артуром. С ума совсем сошла?» «Из нас двоих я трезвее смотрю на вещи», – фыркает сестра и выходит из машины. «Ты просто рисуешь воздушные замки», – заявляю на правах старшей. «Ну-ну», – скептически заявляет Аля и, забрав из багажника свою спортивную сумку, идет к спорткомплексу. Мы переодеваемся, а потом идем разогреваться на беговой дорожке и ждать, когда придет наш тренер Алиса, у которой мы с сестрой занимаемся. Только вот спускаясь с беговой, я слышу до боли знакомый голос. И как же я, черт побери, рада, что остановила дорожку, иначе травмы не избежать. «Добрый вечер, дамы», – произносит Артур, и я сталкиваюсь с ним взглядом. Представляю себе, как сейчас выглядят мои широко распахнутые глаза. «О, привет!» – отзывается Аля. «А ты что здесь делаешь?» «Сегодня я ваш тренер», – объявляет он, и моя челюсть практически клацает об пол.